Я покупаю новую или подержанную любовь. Вот и все. Любовь не может быть новой или старой. Она была и будет вечной, возразила Фиона. Любви ужасно хочется. Каролина Ивановна коснулась плечом полковника Широкова. Виктор Николаевич не отозвался на ее прикосновение, с неожиданным сладким волнением слушая Фиону. Она излучает магнетическую силу. От нее кружится голова. Фиона продолжала развивать свою мысль о любви, немного запутанную и прихотливую. Тот, кто любит, не может допустить оплошки перед любимой. Как это выразить на примере, что ли? Фиона приложила к стене ладонь, растопырила пальцы. «Если бы здесь оказался человек, который меня любит, я сказала бы, стреляй между моими пальцами. Уложи подряд 5 пуль, любовь даст тебе меткость взгляда, верность прицела. Ты не поранишь руки своей возлюбленной, а я не боюсь». «Попытаюсь, Фиона». Улыбаясь и посмеиваясь, полковник вынул из кобуры наган. «Вам-то я и не могу довериться. Вас-то я как раз и боюсь». Фиона опустила руку. «А я, между прочим, стреляю в туза на 40 шагов». Каролине Ивановне не понравилось это полушутливое любовное объяснение полковника. Она нахмурилась и обратилась к Бореньке Соловьеву. «Расскажите, пожалуйста, о Григории Распутине и его отношениях с царской семьей. Вы так интересно рассказываете». Боренька стряхнул пепел с сигары и без паузы, будто вспомнил, на чем остановился в прошлый раз, начал. «Наследник жив, пока я жив. Когда меня не будет, царского двора не будет. Моя смерть будет вашей смертью». Так говорил он императрице, и сбылись вещие слова. Что-то мне болтают про старца, а был он ясновидец, колдовской ум, маг и волшебник. Женщины обожествляли его все без исключения, от царицы до простой крестьянки. Боренька влажными глазами повел по Фионе. Лишь одна единственная посмела поднять на Распутина руку, а звали ее редким именем Фиония. Боренька замолчал на полуфразе, выжидающе откинул голову. «У любовницы Распутина такое же имя, как и мое?» «Имя редкое, а совпадение исключительное», — язвительно заметила Фиона. «Мало ли в жизни нелепых совпадений. Так вот, была эта Фиония Гусева, жительница села Покровского, в котором родился и мой тесть, и тоже безоглядно верила в его святость, а в 14-м году вонзила ножик в брюхо. Все лето провалялся тестюшка в Тюменской больнице, потом царя старицы корил, что без его разрешения войну с Немчурой затеяли. А Фионию арестовали, и она показала, что мстила за поруганную свою честь. Правда ли, что у Распутина вместо паспорта была фотокарточка, на которой он снят с царицей?» — спросила Фиона. «Что правда, то правда. Такой фотоснимок для полиции поважнее паспорта. Но Распутин им не спекулировал. И у него была совесть. Была осторожность», — возразила Фиона. «Когда я ездил в Тобольск на свидание с старицей, то она сказывала», — продолжал было Боренька, но в комнату вошел слуга. «Господин Елагин просит принять». «Где он? Где он?» — Каролина Ивановна, прошуршав платьем, выбежала из комнаты. Она вернулась под руку с Елагиным, и все удивились неожиданному приезду таежного властелина. «Добрый вечер, господа. Я только что с приисков. Не успел переодеться, даже причесаться». Провел он ладонью по каштановой своей шевелюре. «Прошу извинить, но время не ждет. Опасное событие захлестывает тайгу. Южаков, этот красный волк Белого Севера, собирается похоронить нас в вечной мерзлоте. Моим людям не устоять против банды Южакова. Расправившись с нами, они придут в Охотск и перевешивают всех состоятельных, всех именитых граждан. Необходимо действовать немедленно и решительно». «Совершенно верно», — подхватил полковник. «Только для решительных действий нужны солдаты и деньги. Раздобудьте солдат. «За деньгами дело не станет», — крикнул Дуглас Блейк.